Глава вторая. Воскресенье, 16 сентября. Позднее утро. Московская область. Заречье 6. Гости съезжались на госдачу. Улыбнулся Андропов. Все безразмерные черные зилы не смогли разместиться во дворе и выстроились вдоль забора. А еще охрана, все эти лидеры и замыкающие, целая автоколонна получилась. Идея вывести политбюро на пленэр пришла в голову Брежнева. «Ну а раз так, то принимай незваных, Леонид Ильич». Председатель партии, словно мысли ЮВ считав, бодро проворчал. «Ничего, Витя справится, она у меня готовить любит». «На такую-то ораву», — хмыкнул президент. «Так мы же не всем амузам», — хохотнул Леонид Ильич. «Капитонова не будет, и Долгих, и Катушева, даже Романов не смог вырваться, на что уж партийную дисциплину блюдет. Кунаев вторую неделю по степям носится, хе-хе». Завидев Мазурова спешше, он оживился. «Пойду курну, пока Витя не видит». «Все будет доложено», — шутливо погрозил ЮВ. «Эх, чекитская твоя душа», — вздохнул Брежнев с наигранным огорчением. «Не смыслишь ты, Юра, в маленьких радостях жизни». Хозяин дачи торопливо спустился с крыльца, закуривая сигаретку «Дукат», как бы не третью за утро. Поздоровался за руку с Сусловым и начал свой обход. Привечал гостей, кивал офицерам из девятки, поднимал людям настроение. «А заодно поддерживал давний образ души компании», — подумал Андропов и протянул руку подходившему Суслову. «Михаил Андреевич, я вас приветствую». «Здравствуй, Юра», — церемонно кивнул главный идеолог. «До меня слухи дошли, что вы на пенсию собрались», — Юрий Владимирович подпустил прищур глазам. «А чего так?» «Пора, Юр, пора», — выговорил Михаил Андреевич, кротко улыбнувшись. «Возраст? Ну, еще годик меня потерпите». «Юра», — взгляд, брошенный из-за очков, был быстро и пристален. «Это правда, что ты задумал Чаушеску сместить?» «Свергнуть, если уж на то пошло», — неловко усмехнулся президент СССР. «Уж больно взорвался Коленька. Не знаю, был ли культ Сталина, но личность была. А тут всю власть загреб под седалище, с Западом любезничает, с нами через губу разговаривает. Нет, так не пойдет. Просто...» Он сменил тон на доверительный. «Понимаете, не хочется дело до вторжения доводить. Право, легче организовать переворот в лучших американских традициях». «Понимаю», — серьезно кивнул Суслов. «Этот гений Карпат извратил социализм не хуже великого Кормчева. А кого поручите на... вакантное место?» «Да там целая очередь. Георгий Апостол, Ион Маурер, Киво Стойко». «Пожалуй», — затянул Михаил Андреевич. «Эти не подведут», — он усмехнулся уголком рта. «По крайней мере, в первые годы». «Да. Нет, идея хороша, тут я согласен. Пообещаем восстановить Мушер-Венгренскую АО, и Венгрия из Трансильвании активно поддержат смену власти. Присоединим Румынию к восточному общему рынку. Юр, я правильно понял?» «Абсолютно», — серьезно ответил Андропов. «Восточный блок, раз уж так назвали, должен быть единый нерушим, что у Балтики, что у Черного моря». «И у Адриатики?» — тонко улыбнулся Суслов. «А это уже второй пункт нынешней повестки», — отзеркалил улыбку Юрий Владимирович. «Тито умер, но югославы послушно исполнили последнюю волю покойного вождя. Избрали президиум, вступили в СЭФ уже по-настоящему. Вон, даже со своим движением неприсоединения завязали. Подписали Варшавский договор. Примем, конечно». Он широко по-мальчишески улыбнулся. «А как итальянцы запрыгали! Стоило нашим крейсерам в Дубровнике отшвартоваться! Ничего, пусть привыкают. А вот с Албанией проблема». «Пронунциаменты?» — щегольнул словцом Михаил Андреевич. «Ну, а как еще?» — президент сохранил серьезность. «Энвер Ходжа сам не уйдет. Албания и без того нищая. А сколько он еще начудит? Мехмед Шеху есть там такой, второй после Ходжи, и стоит за примирение с братьями по социализму». «Вроде подходящая кандидатура», — рассудил Суслов. «Но это мое личное мнение, Юр. Надо все хорошенько обдумать, рассмотреть варианты». «Для того и собрались, Михаил Андреевич», — развел руками Андропов. «Для зачина, так сказать». В дверях показалась Виктория Петровна и певуче объявила. «Борщ готов. Прошу к столу». Среда, 19 сентября. Вечер. Варшава. Улица Кароля Чвержевского. Елена фон Ливен ощущала сразу и азарт, и вину. Азарт будил профессиональные навыки, вбитые многолетними тренировками, а вина разжигала злость. Нет, Люцина все понимала прекрасно. Борис просто тревожился за нее. Это льстило, это нравилось, но и сопротивление вызывало. С выбрывками. Ну да, ну вот такая она. Нескромная домохозяйка, прячущаяся за мужниной спиной, а вольная амазонка. Да и потом, разве работа в поле ее каприз? Нет же, в образ Ирины Зарембской войти больше некому, а иначе проникнуть в подполье, в недра солидарности не получится. Боже, она целый день вдавливала Борюсику, что ничего не кончено, и гордиться победами в тихой войне глупо. Зачистили тысячи мерзавцев? Молодцы. Вот только их место займут миллионы. Называйте их обманутыми, жертвами манипуляции или еще как, но суть одна. На мутной волне инспирированного народного гнева выплывут трусоватые, умеренные вроде Леха Валенцы и возьмут власть, доведут до конца план Полония, задуманного убиенным Бзежинским. «Ох уж это сбег», — думала фон Ливен, одолевая подъездную дорогу. «Его высокоинтеллектуальная тупизна прямо завораживает неоконов». У небольшого особняка, выстроенного в два этажа, толклись крепкие ребята пролетарской наружности, личная гвардия председателя солидарности. Перед Еленой, хранившей ледяное спокойствие, парни неуверенно замялись. «Пши прочь, пани! Радиофон и оружие сдаем!» Пани Зарымска молча рассталась с Вефом, затем достала из сумочки увесистую беретту. Гвардейцы уважительно кивнули и расступились. «Прошу вейдж, пани!» И девушка вошла в приоткрытые двери. И куда теперь? По сводчатому коридору первого этажа бегали и суетились десятки людей, напоминая Смольный в октябре. Надрывались телефоны, мешалось множество голосов, стрекотали пешмашинки и шуршали в ворохе бумаг. Фон Ливен кивнула себе. Дресс-код она просчитала верно, натянув джинсы и блузку с курточкой. Тут все так бегали, хоть в поход, хоть в народ. Заступив дорогу взмыльному бородачу, Елена резко спросила. «Где Лех?» Бородач, поправив очки, сползавший с потного носа, ткнул пальцем вверх. «Там где-то!» Второй этаж напоминал первый. Та же суматоха с неразберихой, но народу поменьше. И тут в коридор стремительно вышел Валенца, усатый, взлохмаченный, в заношенных левайсах и новенькой белой рубашке. «Пани Ирена!» — замастился он улыбкой. «Прошу, прошу, куда же ты пропала?» «Не поверишь», — отрывисто бросила девушка, заходя в приемную. «Охотилась на Машерова с нашим толстяком». «И где этот неугомонный?» В голосе Валенцы зазвучала натянутость. «Угомонился. Работал спецназ». «Русские?» — прищурился председатель. «Ты не поверишь», — хохотнула Люцина. «Жиды!» «Да, мне докладывали». Лех, похоже, чувствовал себя неловко и, как будто в порыве загладить неприятную подозрительность, предложил тоном, развязанным от смущения. «А давай выпьем». «А давай!» «Ух ты!» — вскинула бровки Елена. «Шато Марго?» «Привыкаю к буржуйской жизни!» Валенца со смешком протянул ей бокал. «За революцию!» — выдохнула девушка, не переигрывая. «За нашу победу!» — серьезно подхватил мужчина. Выпив, он полез со слюнявым поцелуем, но Ливен отстранилась, молвив с ехицей. «А доната позволяет тебе приставать к другим женщинам?» «Вечно ты все испортишь!» Помурчался Лех, и тут, словно некий душевный нарыв, скрылся в нем. Председатель побледнел, и в его голосе прорвались истерические нотки. «Сегодня, Ирена, все решится прямо вот здесь. Помнишь, ты как-то сказала, что госпереворот можно устроить лишь в одном случае, когда мы сами попадем в правительство, помнишь?» Возможно, Валенца устраивал еще одну проверку, но рискнуть стоило. «Все правильно», — кивнула Елена, отставляя пустой бокал. — «Будь в Польше демократия, тебя бы и без того выбрали, как Гитлера в 1933-м. А раз ее нет, нужно иметь хотя бы маленькую власть, чтобы добиться большей. Вон, как Пиночет провернул. Иначе придется действовать методом Фиделя Кастро — партизанить и штурмовать». — «Все правильно», — с жаром повторил Лех, замолк на пару мгновений и выпалил. — «Скоро сюда подъедет Ярузельский». — «Кто?» — изумилась фон Ливен. — «Наш трусливый министр обороны?» — «Да», — залучился председатель. — «Мы долго друг друга обхаживали, и вот как-то пересеклись на пустынном шоссе. Он на чайке, я на подержанном фиате. Короче, если все пойдет по плану, этой ночью Железный Войцех станет председателем Военного Совета Национального Спасения. Он тут же введет военное положение, интернирует Грабского и генерала Милевского вместе с партийным бетоном, назначит себя председателем Совета Министров, а я...» Он надулся и ткнул себя пальцем в грудь. стану его заместителем. «Ну, ты меня удивил», — покачала девушка головой. «Дай подумать. Войцех понял, что солидарность не даст ему жить и править спокойно, и пошел на союз с тобой, так?» «Так», — просиял Валенца. «Но тогда возникает вопрос, а зачем вообще вводить военное положение, если гонять солидарность не придется? И как тогда сплотить поляков, точнее, кого назначить врагом? Коммунистов? И последнее, что скажут русские?» «Вот», — вознес палец Лех, — «русские и есть наши враги, разве не так? И тех, кто сомневается, мы убедим завтра». Похоже, выдержанная Бордосская ударила ему в голову. Лицо налилось нездоровой краснотой. «Выведем многотысячную демонстрацию, и ее расстреляют русские солдаты!» «Что за бред?» — нахмурилась Люцина, моментально уяснив подлую задумку. «Переодетые в русских солдат!» — хихикнул Валенца, наслаждаясь сладким моментом триумфа. «Но!» — он вскинул толстый палец. «Учти, теперь ты отсюда выйдешь только завтра к вечеру. Изоляция касается всех, даже меня!» «Понимаю», — затянула Елена, откидываясь на спинку кожаного кресла. «Иллюзионист не выдает секрет фокуса». «А что делать?» — Валенца лицемерно вздохнул. «Люди есть люди. Кстати, вон за той дверью душевая и биде». «Пошляк!» — поморщилась девушка. Председатель весело, но и немного нервно захихикал. «Послушай, Ирена, а не сыграешь ли ты роль моей секретарши? Я так буду выглядеть гораздо представительней». «Договорились», — усмехнулась Левин. «Если пристроишь меня на хорошее место, когда... смести железного Войцеха». В глазах у Валенца разгорелись темные искры, и Елена даже немного загордилась собой, верно вычислив своего визави, бывшего работягу, а нынче политика, матереющего день ото дня. «Договорились», — эхом отозвался Олег, усмехнувшись. «Доната моя хороша и на кухне, и в постели, но мне всегда нравились независимые и умные женщины». До чего бы еще дошел разговор, неизвестно, но в этот момент широко открылась дверь, впуская революционный гомон и высокого нескладного министра обороны в генеральском мундире и непременных темных очках. «Пиночет польского разлива», — мелькнула у фон Ливен, а в следующую секунду она вспорхнула с кресла, цепляя самую обворожительную из своих улыбок. «Добрый вечер, пан Ярузельский», — зажурчала она. «А мы вас заждались». Войцех слегка покраснел, смешался, но ему подсобил Валенца, направив будущего верховного правителя в кабинет. «Прошу!» — небрежно обернувшись к девушке, он велел. «Подайте вина, Ирена!» «Сию минуту!» — захлопотала Люцина. Заговорщики скрылись за дверью, а Елена быстренько выставила на поднос пару бутылок с вином и виски, прислушалась и закатала штанину джинсов, доставая запасной радик, прицепленный к ноге. «Переключить в режим диктофона. Готово!» Памяти у Теслы хватит ненадолго, минут на 20, но запечатлеть для истории детали заговора эта электронная плашка успеет. Порог кабинета фон Левин переступила, стараясь не переигрывать скачанием бедер. Улыбочка. Двое мужчин смолкли, оборачиваясь к ней, а Елена непринужденно выставила спиртное на отдельный столик. «Ага, тут и буфет есть». «Закуску». «Подсохла закуска, да и черт с ней. Сюда ее, поближе к бутылкам. А радиофону будет удобно за резной дверцей». Выйдя в приемную, Люцина мгновенно стерла улыбку. «Думай, думай, голова, как связаться с нашими и не попасться? Думай, ты же у нас умная женщина». Пятница, 21 сентября. Утро. Москва. Площадь Дзержинского. В Иванове будто качались весы, омахивая стрелкой дугу от облегчения до ожесточения. Хотелось и потискать Елену, утешить ее и отшлепать. Впрочем, второе ощущение принимало уж больно игривый оттенок. Девушка сидела напротив, забравшись с ногами в глубокое кресло. Она выглядела очень уставшей и расстроенной. «Знаешь», — тихо сказала Елена, — «я тогда понимала каждую мелочь, но все равно витал какой-то сюр. Слишком много мерзости. Эти демонстранты, они были такие радостные, воодушевленные, махали дурацкими плакатами. Да здравствует свобода! Русские, возвращайтесь домой! В таком вот духе! Сотни тысяч человек, Боря! Я, конечно, не сама смотрела, а трансляцию. Там в приемной стоял большой телевизор. Понимаю, что оператор может поработать с разных ракурсов, создавая обманчивое впечатление массовости. Но снимали с нескольких точек и с какого-то этажа Дворца культуры и науки тоже. Море голов. А потом вышли эти, в нашей форме. Подкатили БТРы, они поспрыгивали с брони и сразу начали стрелять. Веером, длинными очередями. Люди падали, как кегли. Паника началась, давка, а эти выродки только рожки меняют. 200 убитыми и... Я не помню уже, сколько тысяч раненых. Ужасно. А самое ужасное, что люди-то думают на нас. Генерал-лейтенант мрачно кивнул. Перемотал кассету и вдавил клавишу «плей». «Ваши партизаны, смотрю, разбушевались», — послышался Ленин перевод, наложенный поверх глуховатого голоса Ярузельского, бесстрастного, чуть ли не равнодушного. «На прошлой неделе подбили 3 русских танка, позапозавчера еще 2». «Да», — рисковатый голос Валенца сочился довольством, — «заделали мы русским козу, хе-хе. Не, они терпеть не стали, сразу десант отправили в рейд. Ну так, мы же тоже не пальцем деланные. Кстати, спасибо за мины, иначе... Нет, мы бы все равно их разделали, но слишком большие потери. А нам зачем?» «Мне доложили, что 2 русским бронеавтомобилям удалось вырваться». «А, это которые в тухольских барах?» «Да, мы тогда на самих загонщиков облаву устроили. Ха-ха, а этих, что скрылись, найдем. Найдем, не пожалуем». Иванов раздраженно шлепнул по кнопке «стоп» и тут же, словно дождавшись сигнала, постучали в дверь. «Да-да», — отозвался генлейт, досадливо морщась. В кабинет шагнул сам Цвигун. В ладном костюме тройки он выглядел верным ленинцем, а тяжелая поступь и набрякшие веки выдавали застарелое утомление. «Здравствуйте, Елена», — сказал он очень спокойно и добавил без тени улыбки. «Вы настоящая боевая подруга разведчика». «Рады стараться, ваш бродь», — вытолкнула девушка. Семен Кузьмич наметил улыбку, изогнув уголок губ. «Всегда хотел спросить», — заговорил он натужно обычным голосом. «А почему вы представляетесь баронессой?» «Вот Александр Карлович фон Ливен. Вам он кто?» Лена задумалась. «Прадед, кажется», — смущенно выговорила она. «Так вот», — внушительно сказал Цвигун, — «вашему прадеду, а может и раньше кому, император пожаловал титул светлейшего князя. Вот и к деду вашему, Александру Александровичу, обращались, как его сиятельству, и к отцу вашему, Владимиру Александровичу». «Ох, застыдили вы меня совсем», — пробормотала фон Ливен конфузливо. «Это так Америка повлияла, там только одних королей уважают, автомобильных или нефтяных. Понимаете, все эти аристократические оноры были от меня далеки, да и толку от них, раз империи нету. А вот что род свой не помню, вот это плохо». «Будешь себя так вести», — мрачно пробурчал Иванов, — «на тебе он и закончится». «Значит, продолжить род надо». Дерзко высказалась девушка и показала генлейту язык. Теперь пришел черед краснеть Борису Семеновичу. «Что, уела?» — хмыкнул Цвигун. Снова построжев, он кивнул на магнитофон. «Слушал?» — Иванов хмуро кивнул. «Юра, Юрий Владимирович велел дать запись в прямом эфире», — без охоты заговорил он. «И пусть те подонки выступят. 3 мы словили таки и вывезли в Гродно. Они много чего наговорили на камеру. И кто дал приказ стрелять? И сколько за эту гнусность платили? Ох, и намаемся мы с этой брехней!» Семен Кузьмич скорбно улыбнулся. «Не о том думаешь, Боря», — сказал он вполголоса. «Ну, провокация. Ну и что? Мало ли их было. Вот и назовем реальных виновных, предъявим доказательства, выведем на чистую воду». «А у тебя о чем голова болит?» — насупился генлейт. Председатель КГБ недовольно посмотрел на него. «Борь, в Польше другое началось», — заговорил он с вкрадчивой мягкостью. — Неужто не заметил? — Какое другое? — полюбопытствовала Елена. — Война! — жестко вытолкнул Цвигун. — Опосредованная. Словечко еще такое есть, мудреное. Прокси-война. Но хрень реки не слаще. — Ни хреново девки пляшут, — в ошеломлении забормотал Иванов. — По 4 сразу в ряд.